Первая дриада перешагнула через проведенную с солью на полу линию. Чарли прыгнул вперед. Уже в воздухе начал замах. Блеснув серебром, лезвие секиры опустилось на шею. И, не встретив никакого сопротивления, прошла сквозь нее. Голова в брызгах черной крови покатилась по полу. Чарли же с трудом смог удерживать равновесие. Будто и не голову отрубил, а кусок масла отрезал. Тут же ему на плечи прыгнула вторая дриада. Она обвила свои ноги вокруг живота мужчины, руками вцепилась в плечи. Чарли почувствовал легкую щекотку ее волос на своей шее. А в последующий миг шею возле уха обожгло болью. Недолго думая, Харпер упал на спину, скорее почувствовал, чем услышал, как что-то сзади треснуло. Дриада немного ослабила хватку. Этого вполне хватило для того, чтобы немного приподняться и встретить ударом следующую тварь. Секира вошла в живот дриаде. Чарли дернул секиру на себя, выпрямляясь. Дриада извивалась. Черная кровь хлыстала из распоротого живота. Кое-как вытащив секиру, Чарли рубанул вновь. И еще одна голова отлетела в сторону, забрызгав непонятную пентаграмму на стене кровью. Дриада на полу начала подниматься. Голова ее была вывернута под неестественным углом. Теперь в причине странного хруста не осталось и сомнений. Чарли толкнул ее ногой в грудь и отбил секирой. Инстинктивно пригнулся и тут же бросился вслед за пролетевшей над ним дриадой. Толкнул ее в спину, прижимая грудью к стене. Схватил за волосы и, что из сил вымещая полыхнувшую злобу, ударил лицом о стену. И еще один раз, превращая лицо в кровавое месиво. Ушел от удара. Дриада не собиралась сдавать и, похоже, совсем не чувствовала боли. И отпустил секиру ей на голову, разрубив едва ли не до груди. Ганфайтер тоже неплохо справлялся. Одна дриада уже валялась у его ног, торчавшей в груди ножкой от стола. Вторая, немного пригнувшись, выставив вперед руки, украшенные бритвенно-острыми когтями, стояла перед ним. Она зашипела, как кошка, продемонстрировав безукоризненно острые зубы. Ганфайтер не дал дриаде шанса броситься в бой. Он выхватил револьвер и выстрелил той прямо в лицо, ослепляя. Стремительный рывок вперед, и вот кол, бывший в его руке, уже торчит из ее груди. Отец Симон тоже не остался без работы. В пылу схватки некогда было смотреть себе под ноги. Кое-где соль рассеялась, и привидения смогли просочиться внутрь комнаты. На них-то священник и открыл охоту. Его обрез то и дело громогласно бухал, рассеивая очередное привидение. Дриад же на себя взяли Чарли и Ганфайтер.